Кто, кроме них, еще может участвовать в концерте тайно, наверное, государственное? И об этом, опять же, знают только Ширвинд и Державин. Прошелестел еще один слушок. Платить артистам поэтическим соображениям не будут, но зато вручат дорогие, очень дорогие подарки. А кому не хочется получить восточный подарок? Наверняка что-нибудь бесценное. Артист, назову его Сережей, недолго мучился гамлетовскими сомнениями, быть или не быть. Конечно, быть. И он направился к неразлучным друзьям. «Ребята, — попросил он, — включите меня в свой список. Что вам стоит?» «Сложно, — задумался Ширвинд. Ты же сам понимаешь, это на правительственном уровне. Да я понимаю, и все же даже не знаю. Ладно, ничего не обещаю, но я поговорю. Я тебя прошу. Сделаю все, что могу». Дня через 2-3 Ширвинд подходит к Сереже и ласково улыбается. «Ну, — говорит старик, — поздравляю. Тебя включили в концерт. Будешь ведущим, но текст придется заучить на узбекском языке. Как справишься?» «Спрашиваешь?» Дал ему Ширвинд текст на узбекском языке, написанный русскими буквами, и предупредил: «Срок тебе 10 дней, не тяни. Сразу же начинай учить». А жили они в соседних номерах, где все прослушивалось. И, попивая узбекское вино, Саша с Мишей от души веселились, слушая, как за стеной целыми днями Сережа бубнит: «Дыр-быр-бур-бур-дур-дыр». Наконец проходит 10 дней, и довольный Сережа заходит к соседям. «Я готов. Когда концерт?» «Какой концерт?» Ширвинд явно не понимает, о чем идет речь. «Какой?» Сережа в растерянности. «Концерт, где подарки будут давать?» «Понятия не имею». «Так ты же мне текст дал на узбекском языке. Ты его выучил наизусть». «Старик, я же не знаю узбекский. Как я могу тебе дать?» «А сейчас посмотрим». Сережа выбегает из номера и вскоре возвращается с узбеком. «Вот!» Дает он ему текст и тычет в него пальцем. «Прочитай-ка, что здесь написано?» Тот долго рассматривает бумажку и с трудом начинает читать: «Дыр-быр-бур». «Ребята, это какая-то хреновина, извините меня, по-моему, такого языка вообще нет». И тогда до Сережи доходит. «Ну, паразиты, — грозит он, — я вам тоже сделаю», — хлопает дверью. «А что? Пустячок, а приятно». «Да разве же мы задумывались, опуская в трубу кошку, приятно это ей или неприятно? А разве мы жалели влюбленного фраера, который бился всего маху носком в бетонную стену и корчился от боли? Мы просто не задумывались над этим. Главное, нам было смешно и весело, и мы никого не хотели обидеть. Да разве ж и можно веселой шуткой обидеть кого-то?» И я снова и снова раздумываю над своим почетным званием «трагический клоун, который мне льстит». Почему? Может быть, дорогой моему сердцу читатель и зритель, когда мы вместе с вами закончим эту книгу, то найдем ответ на этот вопрос. Коля пришел на заседание Академии травильщиков с кулечком в руках. «Что это?» — спросил председатель, ожидая услышать очередную историю. «Яички», — простодушно ответил Коля и уточнил: 10 штук. «Зачем?» «Начинай новую жизнь». «Как это?» — не понял председатель. «А очень просто. Бросаю пить и перехожу на диетическое питание.